которые уже не нужны, уточнил Тарриан. Ими не пользуются, конечно, их запрещено выносить из этого помещения, но Тшимль – единственное исключение. Дело в том, что сохранялось несколько живых особей, и мы решили заняться их разведением. Этому никто не препятствовал, ведь животные были признаны бесполезными. Мы сами экспериментировали с ними, пытаясь приспособить для военных нужд. Твое Величество, конечно, не знает, что изначально Тшимли использовались, как бы это сказать, как накопители ти-энергии, ответил Михаил. О, глаза эльфа расширились. Мерри, ты это запомнил? Нет, я догадался. Тарриан пораженно уставился на собеседника. Твое Величество не перестает удивлять меня. Глаза эльфа подозрительно блеснули. Михаил был готов поклясться, что тот сейчас задает себе вопрос, а не поторопился ли он с предыдущими решениями. Может быть, стоило несколько раз попытаться прикончить этого Нермана еще на материке, он слишком уж догадлив, но все сильны задним умом. Утром эльф рассказал, что до сих пор не понял, кто же всем заправляет в Раниге. Нерман и Арал так запутали вопроса происхождения амулетов, что среди островитян не было никакого единства. Наибольшей популярностью пользовалась версия, что Нерман и Арал – персонажи второстепенные, а за ними стоит некая третья сила. Так же как и за Лианом, слишком уж резво этот Ишип вырвался вперед. То ли Фигрид, то ли Уларат, то ли еще кто-то, кто, возможно, начал догадываться о роли островитян и теперь прощупывает почву, выбрав в качестве плацдармов захудалое королевство Раник и тыл Уларата. Эльфы изо всех сил пытались вычислить истинный источник угрозы, но, увы, безуспешно. Именно поэтому они не старались слишком уж активно уничтожить короля Ранига и, почти отчаявшись, предпочли масштабные разрушения в надежде поразить неведомых кукловодов, раз уж обе куклы встретились. Эльфы не могли предположить, что пали жертвой стечения обстоятельств. Алиан был, скорее, не гениальным изобретателем, а гениальным организатором, а Нерман воевал сам с собой за несуществующий свиток, якобы содержащий тайны амулетов. Островитяне не знали, что обе концепции развития общества, все должны стать ишибами или все неишибы должны быть уничтожены, не принадлежали одному и тому же автору, который выбирал между ними, а просто случайно совпали во времени. Возможно, если бы эльфы забыли об осторожности, то сумели бы добыть необходимые сведения, но они оставались верны себе, получая информацию из вторых рук и стараясь таиться в тени. Их сила всегда была в невидимости. Разрушение смертоносного облака, неожиданный поход против острова и беспрецедентные меры безопасности, предпринятые союзом трех государств, выбили почву из-под ног эльфов. Им начала мерещиться некая могущественная организация, возможно, даже дубликат самих островитян. Это предположение, высказанное на Королевском совете, внесло окончательную сумятицу в их ряды. Было решено ничего не предпринимать, чтобы не раскрывать себя еще более, флот просто уничтожить на подступах, а потом понаблюдать или, в крайнем случае, подать сигнал, доказав свою лояльность, если она была под вопросом, но расписавшись в беспомощности. Ведь истинное могущество находится совсем в иных руках. Перейдем к другому амулету. Михаил, отлично представляя себе ход мыслей эльфа, поспешил отвлечь его. У Тарриана по-прежнему не было твердой уверенности, что виной всему один единственный король Ранига, пусть так останется и впредь. Они вновь пошли вдоль шкафов и наконец остановились около квадратной рамы размером примерно метр на метр. Рама была прикрыта деревянной дверкой. «Этот?» – спросил Михаил. «Да», – ответил Тарриан. «Дверь можно открыть, но я бы не советовал засовывать руку внутрь». «Он что, работает постоянно?» – удивился владыка Ранига и Круанта. «Увы, твое величество, постоянно и показывает все время одну и ту же местность. Когда мне было интересно наблюдать за иным миром, я проводил здесь часы, но ничто, абсолютно ничто не менялось». Михаил попробовал открыть щупом дверь. Она поддалась с легким щелчком. В образовавшуюся щель хлынул красноватый свет, потом щель расширилась, и, наконец, перед двумя королями предстал пустынный пейзаж. То ли песок, то ли сухая желтоватая земля была испещрена бороздами и холмами. Ни растений, ни животных не наблюдалось. Были видны только бескрайняя пустыня и мелкие вихри пыли. «Я ничего не чувствую», — сказал Михаил. «Странно, этот мир с нашим вообще сообщается? Там должна быть другая температура, да и воздух, наверное, иной». «Иной», — подтвердил Тарриан. «Температура там очень неустойчива. Днем может быть как самым жарким летом, а ночью, как самой холодной зимой. И, конечно, Твое величество ничего не чувствует. На амулете защита, словно невидимая пленка. Пленка легко проницаема, если через нее провести рукой. Но не советую. Жить там нельзя, дышать нечем. Если высунешься, то лопнешь как глубоководная рыба. Я вообще не понимаю, зачем этот амулет нужен и куда он ведет. Что за мир такой, бесполезный. Боюсь, твое величество, что этот парет был прав. Чужие миры непригодны для нас. Михаил смотрел на иную планету с нескрываемым интересом. Ему было жаль, что он толком не видит звезд. Вдруг они окажутся знакомыми, а больше таких амулетов нет? Спросил командующий. Нет, решительно покачал головой Тарриан. Только один. Твое величество еще что-то интересует? В этом зале я могу показать все. Через несколько дней объединенная армия Фигрида, Уларата и Круанта отплыла от острова эльфов. Столица осталась нетронутой, а предместья неразрушенными. Эльфы сами снабдили вражескую армию продовольствием, а потом подарили свои собственные корабли. Было раннее утро, на отправлении в это время настоял Михаил, он любил начинать дела с позаранку, если даже их невозможно закончить к вечеру. Король специально ушел с мостика на нос судна, чтобы побыть в одиночестве, и сейчас стоял там, крепко сжав губы, словно не в силах забыть все трудности пути сюда. «Твое величество», — Арал подошел почти неслышно, — «что мне делать с ишибами?» Клиан утверждает, что мы все еще в состоянии боевой готовности, что эльфы могут попытаться обмануть и неожиданно напасть. Шенкер же говорит, что не обманут. «Я не понимаю, как мне действовать?» Король обернулся. На протяжении последних суматошных дней он очень мало говорил с Арралом. Просто не было возможности. Вопреки обыкновению, информация о состоянии дел вообще не шла дальше верхушки командования армией. Высшие офицеры и даже великие ишибы лишь догадывались о происходящем. Вниз поступали скупые приказы, и ничего более. Однако Арал, другое дело, он должен знать. «Эльфы не станут нападать», — сказал король. «Мы в тупике, они тоже. Ни вперед, ни назад. Я бы с удовольствием разнес их остров в клочки, но не могу. Попытаюсь, нам конец, им, впрочем, тоже. А что происходит-то?» — тихо спросил Арал, оглядываясь. «Слухи-то разные ходят, только чему верить? Твое величество твердо решил ничего никому не рассказывать? Чем меньше люди будут знать, тем лучше для них», — столь же тихо ответил король. «Но тебе расскажу, конечно. Ситуация сложная, запутанная. Вот только не знаю, с чего начать. Сначала», — буркнул Арал, — «начало тоже разное бывает», — вздохнул Михаил. «Ну ладно, начну со своего. Помнишь то время, когда только начинал меня обучать? Все эти тиабы, первые амулеты. Помню. Такого не забудешь. Ты вообще ничего не знал. Тогда уже знал кое-что, но внимания на это не обратил. Мне сразу же ти показалось странным. Я еще спросил себя, может ли такое возникнуть обычным путем, например, эволюционно? Помнишь, рассказывал тебе об эволюции, и мне нужно было думать в этом направлении. А амулеты сбили с толку, сильно сбили. С ними ведь все просто оказалось. Подозрительно просто. Почему подозрительно? Нахмурился Арал. Да потому что эльфы меня только сейчас просветили, ответил король. Главное рассказали, а остальное я уже сам додумал. Ты вообще догадываешься, когда и как появилась эта Ти? 40 тысяч лет назад не было никакого Ти. Мир выглядел вполне обычным, и люди тоже не летали под облаками, не бегали со скоростью породистых лошадей, разводили огонь трением палочек, а не усилием воли. Не было ни ти, ни обов, ничего. А откуда же все возникло? Прищурился Арал. Вот так взяло и появилось, что ли? Кое-кто помог появиться, ответил король. Я пока точно не знаю, как это было сделано, но узнаю, непременно узнаю. Посмотри наверх, ничего не видишь? Нет. Верховный ишиб запрокинул голову. Белые тучи только, но маленькие. Я тоже не вижу, признался Михаил. Но то, что некоторые великие ишибы могли управлять погодой, несмотря на то, что их щуп на таких расстояниях слишком тонок, уже должно было навести на подозрение. Арал, они ведь управляли на самом деле не тучами, а, сами того не зная, подключались к амулетам первого круга. Вот эти амулеты погодой и управляли. Они висят над планетой, Арал, и под землей тоже есть. И в том эльфийском городе их полно. Самые главные амулеты этого мира. Без них ничего бы не было. Верховный ишиб посмотрел на короля недоверчиво. «Не переживай», — махнул рукой Михаил. «Когда я это объяснял Клиану и Шенкеру, они тоже не могли поверить, а потом согласились. Против фактов не пойдешь. С ужасом думаю, как буду объяснять обоим императорам. Мукант еще ладно, он умен и опытен, а с Нерлом что делать? Одна надежда на Иланию. Твое величество может рассказывать по порядку, поинтересовался Арал. Постараюсь, ответил король, только когда об этом всем думаю, еще нервничаю, не привык пока. Ну ладно, слушай. Итак, около 40 тысяч лет назад в этот мир прибыл гость, технократ. Откуда прибыл и как его звали на самом деле, я не знаю, но зато его цели ясны. Он решил здесь поселиться и соорудить, как говорится, все удобства. Технократ превратил этот мир непонятно во что в то, что видим сейчас. Каждая вещь приобрела ти, а среди людей сначала выделились те, кто это ти мог видеть, а потом и те, кто мог управлять ти. Не знаю, сколько времени у технократа ушло на наладку оборудования, но люди сориентировались быстро. Появились первые ишибы, эти ишибы стали строить первые слабые амулеты второго круга, которые действовали благодаря мощным амулетам технократа. Жизнь изменилась резко. Арал даже приоткрыл рот, внимая словам короля. Между людьми завязались новые отношения, общество начало расслаиваться, продолжал Михаил. И вот тут-то выяснилось, что гость не просто принес технические новшества, но у него была цель свое оборудование полностью обезопасить от стихии и от, что самое главное, людей. Тогда люди были еще слабы, угрозы не представляли, но технократ предвидел будущее. Он решил общество заморозить, приложил руку к формированию нескольких монархических государств и остался весьма доволен результатом. Представляю, как он решал: письменность оставить, литературу оставить, математику сократить или совсем убрать, физику убрать, химию убрать или слегка извратить и так далее. Этот технократ был умным, опытным малым с отличным знанием людской истории. Ему было известно, что на заре цивилизации науку двигают единицы, гении, подвижники, на которых равняются все остальные. Технократ решил создать нечто вроде полиции, закрытого общества одинаковых эльфов, которые будут собирать информацию о появлении ярких личностей, а затем принимать меры. И, надо сказать, система заработала просто отлично. Развивалась только наука, связанная с тиабами. Даже нормальной медицины не было. Помнишь, народ оказался поделен на несколько сословий, и если в делении на ишибов и неишибов еще был какой-то смысл, то в дворянах и монархах никакой общечеловеческой пользы не было. Они существовали лишь за тем, чтобы не позволить ишибам объединиться и взять в свои руки всю власть. А объединение ишибов самым решительным образом пресекались. Это длилось тысячелетиями, орал. Установленная система из-под тишка перемалывала великих людей, гордость человечества. Конечно, иногда встречались моменты просветлений, но такие недолгие, что вскоре все возвращалось к прежнему, особенно после вмешательств технократа. Верховный ишиб даже встряхнул головой, словно чтобы вернуть ясность мыслей. «Твое величество», — наконец спросил он, — «а зачем это все? Зачем технократу было устанавливать такие порядки? Я понимаю, что он не хотел, чтобы люди развивались, но Тита для чего ему понадобилось? И эти амулеты, я разве не сказал?» — удивился Михаил. «Технократ ведь собрался жить здесь, жить так, как ему кажется удобным. Как может жить бессмертное существо, чудовище, которому много-много тысяч лет? Я не знаю, кем он был, когда родился, может быть, даже человеком, но сейчас уже человеком быть перестал. Кто он? Монстр, озабоченный только своими интересами. Ториан предупредил меня, что технократ не остановится, если понадобится вновь перекроить население этого мира, большую часть уничтожить, меньшую оставить и заново заселить земли. А где он тогда? Спросил Арал. Где было это чудовище, когда наша армия подошла к стенам его города? Почему он нам вообще позволил подойти, если такой могущественный? Зачем оставил жизни тебе и мне? Михаил улыбнулся. В этом-то вся шутка, сказал он. Технократ здесь, но еще, к счастью, ничего не знает о нас. Он живет так, как может жить древнее существо, чтобы окончательно не спятить. Он живет, развлекаясь. Потому и создал ти в этом мире, для собственного развлечения. И я тебе сейчас расскажу, в чем это развлечение состоит. «Шторм!» — закричал вперед смотрящий. «Прямо по курсу шторм!» «Не может быть!» — сказал король. «Эльфы не способны на такую глупость!» Михаил быстро пошел на мостик, где стоял, топорща усы, Клиан. «Что думает твое величество?» Принц явно беспокоился. Ториан обещал, что будет сохранять нейтралитет. Или у них там переворот? Не знаю. Король колебался. Посмотрим. Эльфам вовсе не нужно, чтобы мы возвращались. Судя по горизонту, Темная полоса чересчур великовата для их ручных штормов. Флот поменял курс. Они прошли мимо какого-то острова, заросшего зеленью, проигнорировали удобную бухту, вскоре оказались среди бушующих волн, и этим все закончилось. Шторм задел корабли самым краем. Он был явно нерукотворным. Король пообедал, пригласив на обед, кроме заместителя Эмирета, Орала и нескольких великих ишибов. Потом приказал обвязать себя веревкой и взлетел в воздух, паря над флагманом, словно воздушный шар, то ли что-то высматривая, то ли просто ради удовольствия. Затем, вернувшись, вновь перешел на нос судна и уединился с верховным ишибом. «Я остановился на развлечении технократа», — сказал он, щурясь от влажного ветра. «Знаешь, Орал, в моем мире была одна песенка, дурацкая, но с глубоким смыслом. Такое сочетание дурацкого и глубокого смысла часто встречалось в моем мире. Песенка звучала примерно так: мы живем и работаем только ради конца недели, ради выходных, когда можно отдыхать. Как думаешь, чем бы ты занялся, если бы тебе было, скажем, несколько тысяч лет, а умирать, как всем нормальным людям, не хотелось бы?» Орал стоял в непринужденной позе, опираясь на борт судна. Верховный ишиб раздобыл у эльфов несколько отличных сине-золотых дорогих халатов и сейчас щеголял в одном из них. «Путешествовал бы», — произнес Орал. «Путешествовал, ну, допустим», — согласился король. «На первую сотню лет хватило бы». «А потом что, как, на первую сотню лет?» — удивился Верховный ишиб. «Нет, если иметь в виду один мир, то, конечно, но этот технократ мог путешествовать между многими мирами». «Эх, Орал, путешествия все одинаковы», — произнес король. «Они приедаются, как и остальное. Рано или поздно ты перестанешь находить в них что-то новое для себя, что в этом мире, что в моем, что в каком-то другом. Ну ладно, с путешествиями между мирами добавим еще сотню-другую лет. А с остальным временем ты бы как поступил? Разве у меня не было бы друзей?» — поинтересовался Орал. «Таких же, как я. Насчет друзей не знаю», — вздохнул Михаил. «Похоже, что у технократа их не было, да и друзья-то с такими сроками жизни приедаются. Ты вот представь, проходит 100 лет, 200, 300, 1000, а ты все живешь и живешь. Представь, ну, не знаю», — сказал Верховный ишиб. «Впал бы в спячку тогда, просыпался бы на короткое время, смотрел бы, чего в мире нового, а потом опять засыпал. Близко», печально улыбнулся король. «И спячка, и путешествие, близко. А если их объединить? Вот подумай, как объединить?» Опешил Орал. «Спать и путешествовать одновременно, что ли?» «На самом деле ответ один. Один единственный», — сказал король. «И технократ его нашел. Если хочешь жить сколь угодно долго, не завыть от скуки и не сойти с ума, то становись другими, хотя бы на время. А о себе забывай». «Не понял», — произнес Орал, с недоумением уставившись на бывшего ученика. «Как можно стать другими людьми?» Михаил махнул рукой, посмотрел на вечернее небо и ненадолго закрыл глаза. Верховный ишиб подумал, что король так простоит долго, но ошибся. Собеседник вскоре заговорил. «Вот послушай, как поступил технократ. Просто и логично. Он установил оборудование, создал ТИ, поставил эльфов наблюдать за порядком, а потом вселился в чье-то тело, забыв о самом себе, в тело младенца. Технократ прожил свою вторую жизнь как обычный человек. Уж не знаю, кого он выбрал для начала, крестьянина или воина, но когда этот человек умер, технократ вернулся к себе и все вспомнил. Проанализировал полученный опыт, посмотрел, нормально ли работает оборудование, а потом вселился опять в другого младенца и вновь забыл о себе. Потом человек, которым он был, умер, технократ вернулся и начал сначала», — прошептал Орал. «Но это же, да-да», — Михаил развел руками. «Из года в год, из века в век технократ делает одно и то же, вселяется в других, живет обычной жизнью, а потом на короткое время возвращается к себе, наводит порядок, проверяет своих эльфов и оборудование, а затем начинает по новой. Тарриан как-то обмолвился, что иногда технократ попадает в тела ишибов. Тогда для эльфов начинается раздолье. 100, а то и 200 лет без всякого присмотра. Было даже несколько королей, которые никогда с технократом не встречались. Я так полагаю, в этих встречах приятного мало. Тарриан трясется как осиновый лист, когда думает о том, что рано или поздно предстанет предсветлые очи, или что там у технократа вместо очей. Это же чудовище, Орал, не забывай об этом. Он скор на расправу. Для него человеческая жизнь, тьфу, как букашку раздавить. То, что показали нам эльфы с их плазмой, штормами, извержениями вулканов, мелочь по сравнению с тем, что может их хозяин. Даже думать не хочу о том, что он может. Похоже, все. Орал потрясенно замолчал. Король не стал ничего говорить, позволяя своему учителю подумать. Но верховный Ишиб долго раздумывать не стал, он был еще быстрым умом, несмотря на свой возраст. А где сейчас технократ? В чьем теле? И когда вернется? Если бы знать, усмехнулся король, этого не знает никто, даже эльфы. Когда мне Тарриан намекнул на такое развитие события и сказал, что технократом может оказаться любой, я сразу же ответил, что это не я. Тарриан не понял, что я имел в виду, а попытался еще раз объяснить, что исключений нет. Технократом может быть и король, и пастух, и девица легкого поведения, кто угодно. Но я ведь из другого мира, орал. За себя вот спокоен, а за тебя уже нет. Ты родился здесь, вполне можешь им быть. Эх, если бы знать, кто он и где он, я бы ему такую жизнь создал. Он бы у меня в этом теле жил и жил, как блин бы в масле катался. Ни один волос не упал бы с его головы, что уж говорить. Мы не знаем, кто он. А что, до смерти человека, в котором он живет, технократ вернуться никак не может? Поинтересовался Орал. Да как он вернется, если сам себя не помнит? Спросил король. Нет, конечно, только в двух случаях. Если что-нибудь из его важного оборудования выйдет из строя или если эльфы начнут паниковать и подадут сигнал, тогда то тело, в котором находится технократ, упадет замертво, а он сам вернется, конечно, и кому-то не поздоровится, ох как не поздоровится. Тарриан поэтому подавать сигналы не хотел, ему хотелось еще спокойно править, а потом, неизвестно когда, ответить за все. Может быть, он умрет к тому времени, как технократ вернется. Я его понимаю, орал, понимаю, каждому хочется пожить. Кстати, в тупике ведь оказался не только король эльфов, но и мы с тобой. Я бы, может быть, с удовольствием бросил вызов этому технократу, но как, стоит повредить его оборудование, и он тут как тут. А если ничего не делать, тоже рано или поздно встретимся. Что-то мне подсказывает, что встреча будет бурной, но короткой, очень короткой, орал. Даже обидно. Глава 29. Четыре бочки. Мое сердце разрывается от переживаний. Люди убивают друг друга из-за денег, наследства и глупых чувств. Убивают друг друга из-за такой ерунды. Слова людоеда, с большим трудом пойманного полицией. Вернувшись в Иктерн, король распустил объединенную армию. Фигрицы и уларацы отправились по домам, а Михаил стал готовиться к очередным переговорам с обоими императорами. Поход, хоть и не достиг цели, мир уже изменил. Пока это понимали лишь 2-3 человека, но король собирался донести такую мысль до каждого значительного лица. С точки зрения владыки Раниго и Круанта, сейчас ситуация выглядела как полный тупик. С этим был согласен и Орал. Верховный Ишик еще во время возвращения на корабле задушил собственный скепсис и даже предложил обратиться за помощью к Академии, ведь эти дармоеды должны хоть как-то отработать свой хлеб. Но при упоминании Академии некоторый скепсис обуял самого Михаила. Наука в Раниге еще только появлялась, и неразрозненные школы великих Ишибов, не только что образованная Академия, еще ничего не могли предложить, кроме моральной поддержки. В любом случае основные тяготы размышления и поисков ложились на плечи короля. Генерал Фирин по-прежнему занимал пост коменданта Иктерна. Генерал первым приветствовал короля на пристани, а потом сопровождал его до дворца, где вновь обосновалась Анелия, поджидая возвращения своего жениха. «Есть какие-нибудь новости?» – спросил Михаил, сидя в карете напротив Фирина. Голова короля была занята совсем другими вещами, но пренебрегать своими обязанностями он не собирался. «Есть, твое величество, и очень неприятные», — произнес генерал. Он сидел неестественно прямо в своем темно-синем камзоле на красных подушках, демонстрируя строгую выправку старого солдата. «И что же это?» — поинтересовался король, не слишком-то встревожившись. «Действительно, что может быть хуже новостей о технократе? Все остальное блекнет на этом фоне. Твое величество помнит Багряный мыс, расположенный южнее порта», — произнес Фирин, хмуря седые косматые брови. «Мыс так называется потому, что там заросли кустарника с красными листьями, барбариса. Они буквально везде, я даже думаю их скосить. Пройти невозможно». «Да-да», — ответил король, — «был там один или два раза. Еще во время переговоров с Даллом комендантом, которого мы сделали губернатором. Он, кстати, справляется, еще как справляется, твое величество. Это его люди нашли за мысом первую бочку, когда делали обход. Далл тоже собирался встретить твое величество, но не смог. Сегодня нашли еще одну бочку, уже четвертую. Дал сейчас на мысе, все лично осматривает. Он очень ответственен, твое величество, только постоянно приговаривает, что в бытность его Даллом комендантом такого не было, пиратство было, а такого не было. Какую бочку, чего именно не было, спросил король. После последних событий он невольно присматривался к каждому, словно пытаясь угадать заведомо невозможное, технократ перед ним или нет. Михаилу почему-то казалось, что вот этот, именно этот человек и есть технократ. Потом король встречал кого-то другого и тут же менял мнение, вновь встреченный подпадал под подозрение. И сейчас владыка Ранигай Круанта думал о том, что из старого Ферина, по сути, получился бы отличный технократ. Такой жизнью, полной боев, приключений и заговоров, можно было бы гордиться. Бочку с трупом, твое величество, ответил генерал. Даже теперь получается, что с четырьмя трупами. В каждой бочке по одной штуке. Трупы раздеты, их лица изуродованы, над сокрытием следов, возможно, поработали и шибы. Но осмотр ног и рук показал, что это не простолюдины. Совсем нет. Мы даже предполагаем, что один из трупов можем опознать. Дело в том, что родственники Ракира Мриана, первого сына Тагамриана, заявили, что он пропал в Иктерне. Недавно приехал из столицы, и сразу же пропал. Что о? Протянул король, подаваясь вперед. Технократ технократом, но серийные убийства высокородных дворян были событием из ряда вон выходящим и требовали немедленной реакции. В последнее время убийства в Раниге вообще происходили редко, а тут такое. Кто на подозрении? Ферин. Это местные шалят, смириться не могут, Даллу точно не причастен, может он как раз наускивает из-под тишка убийц, я тоже об этом подумал сначала, твое величество, ответил генерал, но потом выяснилось, что местные ни при чем, дело в том, что от трупов явно хотели избавиться и бросали их в море, даже удалось установить примерное место, где это происходило, чуть севернее порта, бочки тут же уносило в открытое море, но был подвох, хитрое течение. Если там что-то бросить в воду, то кажется, что это унесет подальше, а на самом деле бочки плыли мимо порта, возвращались к берегу и врезались в мыс. Местные о течении знают, а вот убийцы, нет. Мы с Даллом пока держим происходящее в тайне. Когда это началось? Спросил король. Когда нашли первую бочку? Как только твое величество отбыл к эльфам, ответил генерал. Через неделю после того, бочка была в воде дня 3-4, так что почти сразу. «Установить имена убитых во что бы то ни стало», — сказал Михаил. «Возможно, что еще не все родственники спохватились, но ведь есть слуги. Составьте списки прибывших и местных дворян и проверьте каждого, если нужно. Вызовите Камина из Парма. Я отправил ему письмо», — сказал Ферин. «Он обещал скоро быть». «Отлично», — ответил король, — «но я в Иктерне не задержусь. Завтра же поеду в столицу». Когда Михаил вышел из кареты, происшествие с четырьмя бочками выветрилось из его мыслей мгновенно. Он обладал деятельной натурой и уже старался придумать план, который поможет ответить на все вопросы или почти на все. Пусть такая цель выглядит нереальной и невыполнимой, но попытаться-то стоило. Король пока не подозревал, что бочки с трупами окажут самое решительное влияние на этот план. Но пока бочки ничего не значат. Разум человека – штука коварная, требующая для успешной работы множество несвязанных с главной целью вещей. Причем, что любопытно, эти независящие друг от друга вещи не могут принести какую-либо пользу друг без друга. Для того, чтобы бочки оказали нужное влияние на мысли, должны были случиться еще два события. Маленький мальчик в Парме должен был пустить игрушечный кораблик после дождя, а королевский совет соседнего Кмонта попробовать сэкономить на мраморе. Анелия встретила короля более чем радостно. Платье, сияющее белизной, подчеркивало черноту ее волос. Принцесса вежливо поздоровалась с военачальниками, столпившимися в холле дворца, холодно кивнула брату, подошла к Михаилу, сделала реверансы и, официальным тоном осведомившись о путешествии, кротко попросила короля уделить ей немного времени. Владыка Ранигай Круанта последовал за своей невестой, но, войдя в дальние комнаты, увидел, что принцесса пропала. Король не стал искать Анелию, а остановился у окна, любуясь заходящим за корабельные мачты солнцем. Михаил все сделал правильно, его невеста вскоре появилась. На этот раз она была одета в белый халат, отнюдь не платье, и, пожалуй, кроме халата, на ней ничего не было. В этом король смог легко убедиться, когда Анелия ловким движением сбросила на пол одежду и осталась в самом привлекательном из своих обличий. «Что ты думаешь?» – спросила она, лукаво поглядывая на короля. «Как тебе это, а?» Принцесса даже встала на цыпочки, чтобы лучше показать Михаилу то ли свой точеный животик, то ли высокую грудь со светло-коричневыми сосками, то ли ножки. Мышцы икр напряглись и слегка угадывались под белой кожей. Король залюбовался своей невестой, но тут же взял себя в руки. «Я думаю, что пора объявлять о свадьбе», — произнес он. «Скажем, через 2-3 недели. Народ готов, и Шиба и другие дворяне тоже. Я хочу пригласить Муканта и, наверное, Нрла, но думаю, что императорам скоро будет не до развлечений, хотя кто их знает. Пошлю приглашение и извинюсь за то, что им придется торопиться. Но, увы, этот наш поход оказался совсем не тем, на что я рассчитывал. Еще 3 недели назад, когда мы отплывали, было все гораздо спокойнее и проще. Ты всегда говоришь о политике, улыбнулась Анелия. Но ведь ты рад, признайся, что рад. Я заметила. Рад, сказал король. Рад и не рад. Ты просто еще не знаешь, что произошло. Принцесса подошла к Михаилу и, взяв своими ладонями его лицо, заглянула в глаза. «Рад», — выдохнула она, продолжая улыбаться. «А как ты думаешь, это будет мальчик или девочка?» «Мальчик», — твердо ответил король. «Конечно, мальчик». «Почему?» — удивилась Анелия, раскрывая широко глаза. «Совсем ведь маленький срок, 4 недели. Еще не ясно, едва заметно даже. Кроме тебя, еще никто не в курсе, я все скрываю». «Так почему мальчик?» «Знаешь, очень далеко отсюда существует одна страна», — усмехнулся Михаил. «Она выглядит обычной на первый взгляд, но в ней правят странные законы. Они называются тоже странно. Законы подлости. Так вот, думаю, что эти законы добрались и сюда. До похода я бы еще колебался, будет мальчик или девочка, но сейчас, когда узнал об одном чудовище, которое может обрушить свой удар на нас в любую минуту, говорю твердо, мальчик, здоровый, крепкий мальчик с потрясающим обом и сильным характером, настоящий король, истинный наследник, умный, решительный и отважный, гордость рода, никто другой и не может родиться ввиду такой угрозы, скорее всего, мы умрем, Анелия, и мальчик умрет вместе с нами, законы подлости гласят, что любая потеря стремится к максимуму, возможно, мальчик будет даже великим и Шибом, да, скорее всего. Глава 30. Законы. У абсолютной монархии есть только один опасный враг. Это король. Возвращение Шенкера в Иендерт было не таким радостным, как возвращение Нермана в Парм. Иендерт встретил советника настороженным волнением, переросшим на следующий день в самый настоящий бунт. Вообще же главе Эмис пришлось побегать, невзирая на почтенные годы и почетные должности. Сначала, после возвращения армии в Иктерн, советник немедленно устремился в Иендерт, чтобы лично доложить императору о случившемся. Мукант воспринял новости с таким трудом, что сам немедленно засобирался к Нерману. Пришедшее в тот же день письмо короля Ранига, в котором тот извинялся за спешку и приглашал на свадьбу, лишь ускорило сборы. Шенкер оказался перед необходимостью возвращаться в Раниг, на этот раз в компании императора. Советник испросил лишь небольшую отсрочку, чтобы повидаться с семьей, но на следующий день императорского отъезда не случилось. Вместо этого делегация дворян и ишибов, среди которых было несколько великих ишибов, потребовала аудиенции у императора. В обычное время Мукант, не задумываясь, жестоко наказал бы дерзких, но сейчас все было по-другому. Император сидел не первый год на троне и умел делать выводы из собственного опыта и опыта предшественников. Он точно знал, когда нужно показывать силу, а когда лучше притвориться добрым правителем, понимающим заботы подданных и готовым к переговорам. Мукант с ласковой улыбкой принял всех. Шенкер стоял по правую руку от трона, а слева был непотопляемый длиннобородый советник Йинарст, который после краткосрочной опалы все-таки сумел вернуть расположение императора, и слышал каждое слово. Требования делегации были просты – оставить все, как есть. Дело в том, что еще до возвращения армии по Фигриду ползли нехорошие слухи. Прибытие же воинов, так и не вступивших ни в одно сражение, слухи усилило. Говорили, что император окончательно подпал под влияние коварного короля Ранига, что вскоре ожидается повсеместная отмена рабства и ряд неожиданных реформ, что последует откат в политике по отношению к эльфам, а множество знатных родов лишится своего влияния и даже имущества. Мукант общался с делегацией так, словно они были его любимые дети. Император тонко лавировал, льстил, давал дружеские советы, заверял в верности прежнему курсу, но в конце концов выяснил имена всех тех, кто на самом деле стоял во главе этого недозаговора. По странному стечению обстоятельств, которое Михаил назвал бы закономерным, они все были великими ишибами. Шенкер думал, что Мукант на этом остановится, но нет, тот пошел еще дальше. Император пригласил главарей вместе нанести визит Нерману. Это был очень сильный ход. С одной стороны, заговорщики не оставались в Иендерте в отсутствие верховной власти, с другой, Мукант явно собирался отдать их для обработки королю Ранига. В том, что Нерман найдет нужные слова, чтобы затуманить им головы, Шенкер не сомневался. Отъезд состоялся на второй день. Императорский кортеж резво пронесся по хорошим дорогам Фигрида, пыльным, Кмонта и наполовину отличным, наполовину отвратительным, Ранига. Мукант не отпускал Шенкера далеко от себя, все время пытался что-то уточнить о технократе, и советник вздохнул с облегчением, когда они наконец-то встретились с Нерманом. Разговор получился сложным, хотя и проходил в легкомысленной комнате с бледно-розовыми стенами, дверь которой вела прямо в сад. Шенкер старался не вмешиваться до самого конца, когда уже сам император обратился к главе Имис. «Советник, а король эльфов говорил тебе то же самое, что и его величеству?» — спросил Мукант. В этой розовой комнате стояли белые диваны и кресла. Император расположился на диване, отдавая дань своим привычкам. Советник находился у деревянной двери, опираясь спиной на косяк, а Михаил сидел в кресле. Владыка Ранига не без оснований гордился своим новым дворцом. Он был построен в византийском стиле, с округлыми золотистыми куполами над башнями и мозаичными стенами. Конечно, о таком стиле здесь никто не знал, кроме хозяина дворца, но это было не суть важно. «Да, мы потом сверились. Королю Нерману Тарриан рассказал гораздо больше», — ответил Шенкер. «Проблема в том», — вставил владыка Ранига и Круанта, — «что Тарриан отказался сообщить мне детали. Очень хотелось бы знать, сколько раз технократ переходил из тела в тело, надолго ли в среднем он исчезал, когда был последний переход и кое-что другое. Но, увы, король боялся говорить о конкретных вещах, хотя я увидел и услышал достаточно, чтобы сделать некоторые выводы. Например, последнее исчезновение технократа случилось не очень давно. Думаю, что больше 10 лет назад, ведь Тарриан правит только 10 лет, но вряд ли намного больше, иначе король не оттягивал бы так решительно встречу с технократом, если бы подозревал, что тот вот-вот вернется сам». Мукант горестно покачал головой. Он многое узнал еще в Фигриде, но до конца не поверил. Точнее, не хотел верить. Но сейчас, после разговора с королем Ранига, исчезла последняя надежда на ошибку. Император так разволновался, что, будь на его месте менее закаленный в политике человек, мог бы случиться нервный срыв. Однако Мукант старался держать себя в руках. Он пытался найти аналогии с тем, что уже было в прошлом, и остановился на одной, самой близкой к происходящему. Его прадед однажды оказался в пренеприятной ситуации, когда попытался предъявить претензии на корону после смерти отца, но в обход старшего брата. С этим чудаковатым братом было не все ясно. Он вроде бы собирался отрекаться от трона, а вроде бы и нет. Прадед поспешил и тут же оказался меж двух соперничающих групп, причем верх сразу взяла группа, поддерживающая законного наследника. И потом две долгие томительные недели прадед ждал решения брата, чтобы получить ответ на вопрос, кто он, узурпатор или все-таки император. Между этими двумя понятиями была некоторая разница, примерно как разница между словами эшафот и трон. И сейчас Мукант думал, что вполне понимает чувства своего прадеда, который оставил яркие эмоциональные записи в дневниках о том времени. Император сравнивал себя с далеким родственником. У них обоих сначала все было хорошо, потом дела пошли наперекосяк, и теперь приходится ждать действий сторонних сил, которые от Муканта никак не зависят. Могущественный владыка Фигрида этого просто терпеть не мог. Его лицо перекашивалось, словно при поедании незрелого лимона, когда он думал о том, что вся его безраздельная власть здесь бессильна. «Но у твоего величества есть какие-нибудь соображения, что нам делать?» – спросил Мукант. Император был готов пойти на заключение очередного союза на самых выгодных для Нермана условиях, лишь бы только тот предложил хоть какой-то вариант действий. Король Ранига это понимал, но, увы, не был готов предлагать что-либо конкретное. Его чувства перекликались с чувствами Муканта. «Я предлагаю сначала навести порядок», вздохнув, ответил король. «Твое величество привез сюда бунтовщиков. Им нужно объяснить, что и как, даже сгустить краски. Пусть они с этим живут. Затем я был бы очень благодарен, если бы из Фигрида и Уларата ко мне направили записи касательно размышления о природе Ти, а также знающих мудрецов, великих ишибов. У меня пока нет четкого плана, только общие соображения, но сдаваться я не собираюсь. Далее логика подсказывает, чтобы предотвратить скорое появление технократа, нужно сократить количество смертей. Как это сделать? Исключить войны, для начала хотя бы местные, но уже это очень существенно, потом можно расшириться, разборчиво применять смертные казни и улучшить медицину. Последнее идет вместе с улучшением быта рабов. Да-да, твое величество, рабов. Они не должны умирать словно мухи. Бедняков это тоже касается. Я бы сказал, что любой человек старше 10 лет находится на подозрении. Поэтому пусть живет как можно дольше. Возможно, это даст нам некоторое время. Я чувствую, что какое-то решение должно быть. Мукант продолжал качать головой. Он был согласен со словами собеседника, но лишь частично. «Если у твоего величества нет плана», — сказал император, — «может быть, будет разумным создать школу по изучению этого вопроса в Иендерте? Пусть твое величество простит, но умственная мощь Фигрида несравнима с мощью Ранига. Здесь лишь Парета и еще парочка известных мудрецов, а у нас их десятки». Михаил откашлялся. Он был готов к такому повороту событий. Мукант могущественнее, он хочет всем руководить. Это логично, но лишь с точки зрения императора. «Все правильно», — сказал король, — «но здесь есть три нюанса. Во-первых, Уларат тоже влиятельное государство, и Нрал не поймет, почему его столица осталась на задворках. Я же лицо в некотором смысле не столь значительное, можно сказать, даже нейтральное после похода на эльфов. Уларат смирится с моей кандидатурой как руководителя этого, скажем, проекта. Во-вторых, посмотрим правде в глаза. Во всем виноват я. Алиан уже мертв, так что виновник остался один, и с этим ничего не поделаешь. Именно я открыл дорогу для новых амулетов. Именно я поставил под сомнение существующий порядок вещей, проведя ряд реформ и подписав кое-какие договоры. И именно я обнаружил существование островных эльфов и технократа. Возможно, без последнего шага все бы обошлось. Технократ объявился бы, уничтожил бы меня, подверг бы Роник какому-нибудь катаклизму, а потом повернул бы все изменения в Фигриде и Уларате вспять. Ему достаточно вымороть из памяти человечества наши с Элианом подвиги и идеи. Я не знаю, сохранил ли бы он жизнь твоему величеству, но в целом, это достаточно бескровный исход, даже династии, наверное, не поменялись бы. Теперь же все обстоит иначе. Количество людей, знающих о технократе, ширится. Назад пути нет. И, повторяю, во всем виноват я. Поэтому вижу свой долг в том, чтобы идти до конца. И, наконец, последнее. Скажу без утайки. Лучше меня и Орала в амулетах на материке не разбирается никто. Ладно, произнес император, все еще хмурясь. Допустим, все будет так. Но разве у твоего величества нет какой-нибудь мысли, которая может нам помочь? Чего-нибудь существенного и практического? Король заколебался. Ему не хотелось с самого начала влезать в дебри бесплодных догадок. Я не собираюсь вмешиваться в работу его амулетов, сказал Михаил. Это опасно. Даже если разберусь в том, как они действуют, я не буду знать, где пролегает та грань, которую нельзя пересекать. Могу ненароком что-то нарушить, и все, игре конец. Но если не изменить амулетов, то как тогда быть? Удивился император. Какой выход? Король встал с кресла и подошел к большому окну. Солнце било прямо в стекла, и отражение фигуры владыки Ранига на полу казалось тенью в окружении ярко-желтого ореола. «Что твое величество думает о душе?» — внезапно спросил Михаил. «О душе?» — озадаченно повторил Мукант. «О той, которую так превозносят все религии и не могут ничего доказать. Я понимаю, конечно, что должен поддерживать фигридских священников, но если продолжать смотреть правде в глаза...» Император сделал красноречивый жест. «Этот технократ сообщил мне о душе больше, чем все жрецы Аззина, вместе взятые», — вымолвил король. «Как сообщил?» — удивился Мукант. «Опосредованно», — ответил король. «Разум человека — интересная штука. Работает медленно, но верно. Если нам дать время, то мы можем до такого додуматься, что рано или поздно выйдем на уровень технократа. Подкинь нам какой-нибудь факт, и мы из него сделаем столько выводов, что голова пойдет кругом. Главное — время». «И что же технократ сообщил о душе?» — осведомился Мукант. «Почему тело, которое он оставляет в срочном порядке, тут же умирает? ответил король вопросом на вопрос. «Разве технократ не может покинуть тело и сохранить ему жизнь? Почему бы его разуму располагаться не в хрупком человеческом организме, а где-нибудь в другом месте, просто получая информацию о состоявшейся жизни? Если на то пошло, то отчего технократ ограничивается одним телом, он мог бы вселяться сразу во многие, одновременно. Это же какой опыт, развлечение, усиленное многократно. Но он предпочитает строгую последовательность. Одно человеческое тело, те амулеты или машины, пока не знаю, что там у него, вновь человеческое тело от рождения и до смерти, и опять амулеты. Что из этого следует?» – осторожно спросил Мукант. Шенкер же подался вперед в позе высочайшего внимания. «Технократ иначе не может», – сказал король, – «и это делает его уязвимым. Только одно тело в одно и то же время. Технократ входит в людей полностью, и если представить, что душа существует, а иначе его поведение никак не объяснить, то входит вместе с душой. Он ее не может размножить, потому что если бы мог это делать, то потом легко вновь собрал бы получившиеся души в одну. Я объясню это подробнее. Допустим, писец делает копию какого-нибудь свитка. У него получаются два свитка с одинаковым содержимым. Сумеет ли он их объединить? Конечно. Склеить, нарезать на куски, перетасовать буквы, фразы и опять склеить. Писец – всемогущий властелин своих свитков, а технократ слаб, если дело касается души. Такое, вне его способностей. Похоже, мы обнаружили не только то, что душа существует, но и пределы силы для самых могущественных существ. Они могут все, кроме создания душ, объединения душ и изменений душ. Может быть, это вообще невозможно или доступно существам совсем иного порядка. Вот что мне сообщил технократ, и я этому очень рад. Мукант и Шенкер переглянулись. Их лица были задумчивы, как обычно бывает, когда человек начинает размышлять над важным, но отвлеченным вопросом. Однако император быстро пришел в себя. «А нам от этого какая польза?» – спросил он. «Я так понимаю, что твое величество сообщил все с какой-то целью. Мы не будем ничего делать с амулетами технократа, а станем искать его тело», – ответил король. «Я еще не знаю как, но думаю, что лазейка должна найтись. Конечно, хотелось бы, чтобы какие-нибудь амулеты поддерживали с этим телом постоянную связь, так нам будет легче найти. Но даже если эта связь возникает только в кризисных ситуациях, ничего, можно что-нибудь придумать». Мукант потер рукой бровь, а потом кивнул. «Понимаю, интересный подход, я над этим подумаю, крепко подумаю. А сейчас прошу извинить, не хотелось бы оставлять моих великих ишибов надолго. Я поговорю с ними еще раз, прежде чем передать в руки твоему величеству. Не стану возражать, если они останутся в Ранеге насовсем, чтобы трудиться над общим делом». Император встал с дивана, поправил воротник халата и вышел. Король и Шенкер остались наедине. «Мы опять вместе, советник», — усмехнулся Михаил. «Думаю, что Мукант оставит и тебя в Раниге. Опять в ранге моего заместителя». Шенкер помедлил и кивнул. В это время дверь распахнулась, и в комнате появилась лысая голова Тунрата, королевского секретаря. «Твое величество, господин Камин просит аудиенции. Он говорит, что установил все имена». «Любопытно, любопытно», — сказал король. «Пусть войдет». И Михаил, обернувшись к советнику, добавил: «У нас в Иктерне произошло несколько убийств. Обезображенные трупы складывали в бочки. Камин наконец узнал, кого именно убили. Вот чем мне приходится заниматься, вместо того, чтобы решать главный вопрос». Камин вошел в комнату твердым шагом уверенного в себе человека. Никто не мог бы предположить, что еще недавно король сделал ему крайне неприятное внушение, касающееся бесплатного использования государственных наемных рабочих для личных нужд. Главный полицейский был одет в подчеркнуто строгий темно-серый камзол. «Вот список, твое величество». Камин протянул желтый свиток. «Или мне зачитать, я сам прочту». Король взял бумагу и быстро развернул ее. «Так-так, убиты два сына Тагга, один Уру и сын Уру. Просто нет слов. Кстати, я же их всех хорошо знаю. Камин, мне только кажется, или они?» Михаил вопросительно посмотрел на главного полицейского. «Да, твое величество», — кивнул Камин. «Всех убитых объединяла одна и та же черта. Они были весьма ГМ слабы в присутствии женского пола, не вполне контролировали себя. Бабники и волокиты», — резко сказал король, возвращая список, «не пропускали ни одной юбки. Мне на них даже неоднократно жаловались». «Камин, кто же тогда их убил? Это ведь не случайно, четыре трупа закоренелых бабников. Не знаю, твое величество, но могу предположить, Скорее всего, муж одной из дам. Вероятно, очень красивой дамы, мимо которой они не смогли пройти. Не факт, что дама уступила их просьбам, но муж почувствовал себя оскорбленным. Кстати, он наверняка очень могущественен. Ему подчиняются ишибы. Возможно, у него даже титул Далла. Это резко сужает круг подозреваемых. Влиятельный, знатный муж, не местный, у него красавица жена, а преступление произошло в Иктерне. Только проблема в том, что там таковых подозреваемых не было. Все приезжие Даллы оставили Иктерн после того, как армия отплыла. Ни одного человека, который подходил бы под описание, я не нашел. Король нахмурился. Слова «влиятельный», «знатный», «красивая дама», «Иктерн» пробудили в нем смутную догадку. Михаил внезапно ударил рукой по стене, на его лице отобразились крайняя досада и раздражение. «Я знаю, Камин, кто это?» «Все знаю». Король быстро вышел из комнаты, оставив удивленных Камина и Шенкера. Михаил несся по коридорам дворца так, что все встречные еле успевали дать дорогу. Дамы испуганно шарахались в стороны, сгибаясь в кривых реверансах, а практичные мужчины, понимая, что не успевают поклониться, просто прижимались к стенам. Владыка Раниго и Круанта не утруждал себя снижением скорости даже на поворотах, и это привело к тому, к чему привело. Король столкнулся с человеком, который счел ниже своего достоинства отпрыгивать с дороги. Верховный жрец Аззинацринал стоически выдержал столкновение с королем, который отнюдь не был худощавым, а обладал, скорее, атлетической фигурой. «Твое величество!» Старик произнес эти слова как ругательство, запутавшись в собственном красном халате, расшитом золотыми лилиями. «Рад приветствовать!» «Я тоже очень рад», — ответил Михаил, озадаченный неожиданной помехой. «Прошу простить, но тороплюсь». Король попытался было обойти жреца, ступив с красной дорожки на плиточный пол, но слова Цринала остановили его. «Очень надеюсь, что твое величество найдет время для обсуждения одного важного вопроса, а то он все откладывается и откладывается, между тем свадьба будет уже через 2 дня, и я, как верховный жрец, не могу допустить, чтобы...» «Обсудим непременно», — ответил король. Он отлично понял, о чем идет речь, а не ли они отличаются религиозностью, не говоря уже о том, что вовсе не почитает Аззина. Жрец был верен себе. Он мог бы закрыть на вероисповедание принцессы глаза, но собирался сделать это с выгодой. «Твое величество, я бы хотел обсудить сейчас». Слова Цринала вновь остановили Михаила, который уже успел пройти пару шагов. Король обернулся, и то ли вид большой белой бороды, обычно тщательно уложенной, а сейчас несколько всклокоченной, взбесил его, то ли последние события окончательно подорвали душевное спокойствие, но Михаил заговорил злым тихим голосом, полным скрытой иронии. «Не пришло ли время нам поговорить о Боге, а, Цринал?» Едко осведомился король. «А то мы все разговариваем о каких-то пустяках, о землях храмов, налогах, жрецах других религий, а вот о Боге не поговорили ни разу. Хотя мне есть что сказать. Что же, твое величество?» Настороженно спросил жрец, в глазах которого зажглись подозрительные огоньки. «Наивным детям кажется, что Бог сидит далеко в облаках», столь же тихим голосом сказал король. «Но если взлететь выше облаков, то выясняется, там нет ничего. Дети взрослеют, поднимаются выше и выше, и им начинает казаться, что Бог дальше неба, в космосе. Однако рано или поздно дети становятся старше настолько, что проникают в космос и не находят там Бога. Седина покрывает волосы этих детей, и они думают, что Бог, вероятно, ближе, чем казалось. Может быть, в их городе, или на их улице, или в их доме, или даже в них самих. Потом постаревшие дети умирают, и вопрос о Боге перестает их волновать. «К чему это сказано, твое величество?» — спросил жрец и оскорбленно поджал губы. «К тому, что не нужно мне мешать», — резко ответил король. «Не отнимайте мое время, пока я думаю о технократе, и вопрос о Боге будет волновать жрецов еще долго». Михаил повернулся и пошел дальше. Цринал был одним из первых, кто узнал о технократе. Теперь король не собирался щадить жреца. Жадность в трудное для государства время – признак большой распущенности. Владыка Раниго и Круанта вновь набрал прежнюю скорость и вскоре распахнул двери, ведущие в покой Анелии. Принцесса занималась типичным женским делом, в окружении 2 служанок прикладывала к себе ткани, чтобы выяснить, как будет смотреться платье, пошитое из них. Анелия оторвалась от зеркала, где отражался черно-зеленый лоскут, обрамляющий белое лицо, и взглянула на вошедшего. Глаза принцессы сначала наполнились радостью, но быстро стали встревоженными. Король одним взмахом руки отправил служанок прочь и остался с полуобнаженной невестой наедине. «Ты знаешь, что в Иктерне было обнаружено четверо убитых дворян?» — спросил король, собственноручно запирая дверь в бочках. «Скажи, тебе что-нибудь об этом известно? А вот в чем дело». Анелия бросила лоскут на пол и отошла поближе к зеркалу. Помолчала и добавила: «Странно, меня заверили, что бочки уплыли в море. Как же ты узнал?» Михаил сделал несколько шагов вперед. Он нисколько не удивился. В Иктерне во время его отсутствия оставался только один неместный, могущественный и знатный вельможа, способный на тайные и хладнокровные убийства. Это была Анелия. «Как узнал? Это не так важно. Важно то, зачем ты их убила». Принцесса молчала. «Ты вообще понимаешь, что сделала?» — продолжил король. «Я столько сил положил на то, чтобы поддерживать законность. Даже сам поначалу нарушал все мыслимые и немыслимые правила, но лишь ради одной цели – спокойствия и порядка. Я не брезговал общением с ворами и наемными убийцами, привечал всякий сброд, долгими ночами писал законы, которые будут работать, а в промежутках между этим всем хватал за руку вороватых комендантов. Первым же шагом дал судам независимость. Ты знаешь, что недавно полунищий трактирщик выиграл у меня суд за какой-то клочок земли. Выиграл у короля, когда идиот-губернатор решил этот клочок отобрать у него моим именем. Роникских полицейских нельзя назвать образцом честности, но это лучшее, чего можно сейчас добиться. Ты спроси у Камина, когда в Парме было последнее убийство. Будешь удивлена, у нас тут тишь да гладь. Ты знаешь, насколько снизились грабежи за последнее время. Даже государственные средства перестали исчезать. А почему? Да потому что я и мои суды держим всех за горло, невзирая на титулы. И что же узнаю сегодня? Что моя невеста – серийный убийца. По старой доброй привычке, видимо. Анелия, я хочу знать, зачем? Принцесса бросила на короля чуть прищуренный взгляд, достала из шкафа, вделанного в белую стену, блестящий шелковый халат и демонстративно набросила его на себя. Король ждал, угрюмо наблюдая за Анелией. «Мне очень жаль, твое величество, что так получилось», — наконец сказала она. «Я не думала, что об убийствах кто-то узнает. Кому они нужны, эти ничтожные развратники?» «Ничтожные развратники», — повторил король. «Только не говори мне, что они делали тебе какие-то предложения. Никто бы не осмелился». «А нет». Принцесса даже улыбнулась нелепому предположению. «Они молчали в моем присутствии. Смотрели, конечно, с недостаточным почтением, но из-за такого в твоем королевстве не убивают. А жаль. Тогда в чем дело? Зачем?» Анелия слегка пожала плечами, отвернулась, а потом взглянула прямо в глаза Михаилу. «Зачем? Что ж, я отвечу. Твоему величеству известно, что я решила увеличить число своих служанок. Королеве требуется больше служанок, чем принцессе. К тому же новый дворец не сравним со старым. Служанки-то тут при чем?» — не выдержал король. «Я набираю служанок из числа самых красивых девушек», — с подчеркнутым терпением продолжила Анелия. «Сама осматриваю лучших претенденток и выбираю. Служанки – это моя вотчина, никто не смеет вмешиваться в мои отношения с ними. Пусть твое величество отменил рабство, но я не могу не думать о служанках как о своей собственности. Они – мои. И твое величество обещал, что тоже не будет вмешиваться, если я не стану проявлять излишнюю жестокость. Но моя жестокость на женщин не распространяется». «Да», – кивнул король. «Ты относишься к своим людям с мягкостью, но я все-таки не понимаю. В Иктерне я нашла 5 новых служанок, очень хорошеньких», — произнесла Анелия, — «но поселила их не во дворце, а неподалеку, чтобы потом забрать с собой в Парм. Девушки приходили ко мне, а сами жили вместе, только в разных комнатах. И вот эти 4 развратника, увидев моих новых служанок, живущих к тому же не во дворце, заключили пари». «Какое пари?» — спросил Михаил, начиная догадываться. «Кто раньше других соблазнит служанку принцессы? На все про все одна ночь, только девушки разные. Эти 4 дворян, как называет их твое величество, проникли в комнаты 4 девушек и, получив отпор, изнасиловали моих служанок». «Моих, твое величество». Король скривился и уселся на стул. На лицо была явная проблема. «Конечно, всем известно, что с Анелией шутки плохи, но иногда принцесса удивляла. Михаил не знал точно, как сложится их совместная жизнь, однако догадывался, что будет непросто, очень непросто. Принцесса по своему складу ума и характеру отличалась даже от роникских дворянок, не говоря уже о девушках из родного Михаилу мира. «Их нужно было передать в руки правосудия», — сказал король. Анелия зло рассмеялась. «Твое величество ведь помнит собственные законы, что полагается дворянину за изнасилование простолюдинки. А если дворянин еще и шип, расплатится и свободен. А мои служанки, не простолюдинки, они принадлежат мне, и я воспринимаю как личное оскорбление любую обиду, нанесенную им». Михаил с горечью подумал, что перед ним еще одна проблема. Законы, конечно, несовершенны, но это вызвано необходимостью маневрировать между заинтересованными группами. Возможно, рано или поздно удастся добиться улучшения только что устоявшихся законов. Но сейчас на них ведется наступление в лице будущей королевы. Мощный и неожиданный удар. «Твое высочество, никто не имеет права нарушать мои законы». Король сделал упор на слово «мои». «Я хочу, чтобы перед ними все были равны». «Уже предупреждал ведь ранее. И если бы не твоя беременность, то, возможно, не смог бы простить такого поступка». Анелия вновь посмотрела в глаза короля, словно решая, говорит он правду или преувеличивает. Затем, видимо не придя к какому-либо выводу, принцесса сочла за лучшее сменить тему. «Я решила быть человеколюбивой и дала этим дворянам шанс выжить», — ответила она. «Так что твое величество несправедлив, если упрекает меня в жестокости. Шанс выжить, правда, небольшой, но ведь он был, в отличие от действий государственных палачей». «Какой шанс?» – непонимающе нахмурился король. «Я применила к ним рунарин», – сказала принцесса. «Что это?» «Ах, твое величество не слышал о нем. Это такая казнь, очень древняя. Раньше была популярна у эльфов, и поход к островным эльфам напомнил мне о ней. Я сейчас расскажу подробней. Рунарин очень прост. Нужно убить виновного так, чтобы ничего не повредить, а добиться лишь остановки сердца и дыхания. После этого казненный еще может ожить. Затем надо положить на голову мертвеца амулет, указывающий путь, и ждать. Если убитый ожил, значит, так угодно судьбе». «Что за амулет?» — мгновенно спросил король, напрягшись. Михаил был так сосредоточен в последнее время на технократе, что ему показалось, будто принцесса описывает первоначальный или экспериментальный ритуал вхождения технократа в чужое тело во время клинической смерти. «Амулет, обычный амулет, твое величество, светильник, излучает синий свет, и больше ничего не делает». Анелия попыталась скрыть радость от того, что король, казалось, забыл об ее поступке и сосредоточился на амулете. «Синий свет, и все, это точно, он никак не изменяет ти, не создает никакого ти пучка, нет, твое величество, просто светильник». Принцесса помедлила и вновь улыбнулась, на этот раз ласково и лукаво. «Нам не нужно ссориться перед свадьбой, иначе окружающие подумают, что мы уже тайно женаты». Вместо эпилога: «Я не прощаюсь, а говорю до свидания». Напутствие религиозного палача каждому приговоренному к смерти. Год спустя. Дни и месяцы пронеслись, сменяя друг друга. Дни шли быстрее, месяцы медленнее, но все равно никто не мог угнаться за ними, чтобы остановить. У короля родился мальчик, замечательный ребенок со светлыми волосами и намеком на мощный аб. Многое изменилось за это время. Теперь, если посмотреть из северного окна третьего этажа королевского дворца, то можно увидеть ровные ряды аккуратных домиков, достигающих городских стен. Домики заняли место лачуг так же быстро, как все дороги вокруг Парма превратились в белые и ровные мостовые. Между столицей Ранига и Ктерном возникла чудесная диковинка. Деревянные рельсы, по которым ездила быстрая машина, таскающая за собой несколько резных зеленых вагончиков. Люди привыкли к этому не сразу, но, привыкнув, отказались отвыкать. Купцы забрасывали короля просьбами проложить такие же дороги и в другие города, а лучше всего, сразу в Фигрит и Уларат. Между этими странами и Ранигом в последнее время возникло очень оживленное сообщение, и Михаил в свободное от основных занятий время вел переговоры с императорами о том, чтобы те тоже раскошелились. Императоры, чья казна была подорвана радикальными реформами, раздраженно отказывались, однако не упускали случая прокатиться в зеленых вагончиках, когда прибывали в Раник на совещание или открытие нового театрального сезона. В последнее время Парм выбился в лидеры по развлечениям благодаря неустанным трудам Арони Эрста, королевского драматурга. Публика и деньги текли рекой. Последние, впрочем, не задерживались и уходили, как в прорву, на текущие расходы, включая затраты на академию.